2. Конечно, время бежало не только в беседах с Шариком. Были уроки в школе, домашние задания, двойки по арифметике, за которые попадала от мамы. Удивительно, что Шарик всякие мировые сложности понимал, а помочь решить задачку за третий класс не мог, путался. Часто хворала Катюшка, с ней тоже хватало забот, но было и хорошее. Новый год все жильцы дома встречали вместе. На просторной кухне сдвинули столы, а елочки у всех были свои. У Стасика, у Полины Платоновны, у Зямы. Полина Платоновна дала Стасику немного старинных свечек, и они целый час горели, потрескивая на хвойных лапах, а Катюшка глазела и улыбалась, будто что-то понимала. Банный лог опять сделался сказочно-зимним, и Стасик с Зямой снова катались там на санях. В конце улицы висел зеленоватый месяц, светились в окнах огоньки, а неподалеку, на башне маленькой церкви, весело тренькали рождественские колокола. Андрей Игнатьевич сделал Стасику подарок. Отыскал под навесом среди рухляди ржавые коньки-снегурки, начистил их. «На, катайся, как я когда-то». Стасик прикручивал снегурки к валенкам веревками с палочками и учился кататься по обледенелому тротуару. А когда пришла сноровка, стал отпрашиваться у мамы на каток в недалекий сквер, который назывался «Сад имени Ворошилова». Там было весело, горели развешанные на проволоках лампочки, играла радиола. И все было прекрасно, пока Стасику не повстречались бледный Чича, Хрын и еще двое. Стасик их не знал. Тут уж все пошло как по заведенному. Вильсона головой в сугроб, валенки долой с ног, коньки снег содрали. «Только пик никому, матросик, ноги повыдергаем». «Чичка-затычка!» — бессильно сказал им вслед Стасик. Натянул валенки и пошел домой. И не заплакал. Он даже не очень разозлился сейчас. Злиться на Чичу и его гадов-приятелей было бессмысленно. Они для Стасика были уже как бы не люди, а какое-то неизбежное природное зло. Это все равно, что на плохую погоду обижаться, на слякоть, на мокрый ветер. Если попал под дождь, какой смысл его ругать? Все равно вымокнешь, если без зонтика. А где взять зонтик от Чичи? Маме Стасик сказал, что коньки отобрали незнакомые мальчишки. Мама, кажется, была даже довольна в глубине души. Не будет сын бегать по вечерам на каток, где всякие опасности и хулиганы. Шарика Стасик с собой на улицу никогда не брал. Он хоть и волшебный, не исчезающий, но осторожность не мешает. И в тот вечер Шарик ворчливо сказал: «Если бы я был с тобой, Чича добром бы ноги не унес». «А что бы ты сделал?» Шарик молчал. «Ты что, распылил бы его на атомы?» — испуганно догадался Стасик. — Как тогда в лагере обещал? — Я не знаю. Ты хотел бы? — Нет, не хотел. Совсем недавно Стасик думал о том, что Чича с дружками не люди, а так, тупая злая сила. Но тут сразу спохватился. С головой же он, Чича-то, с руками, с ногами. Человек все-таки. — Нет, не надо. Ну, он подлый, конечно. Только у него ж мама есть. Я ее видел. Она в лагерь приезжала. «Нормальная тетенька. Знаешь, как рыдать по этому дураку будет?» Шарик все молчал. «Кажется, виновата». «И вообще...» — Стасик замялся. «Как разъяснить попроще белому Шарику? У них, у звезд, может, совсем другие понятия. И если мы это сделаем, тогда, значит, мы убийцы, ты и я. А это же самое страшное. Мы с мамой как-то разговаривали, она сказала, что ничего нет страшнее убийства. Потому что оно непоправимое. Это только фашисты убивают и не мучаются. А мы что, из-за какого-то Чичи должны делаться как фашисты?» Шарик сказал неожиданно. «Мама у тебя хорошая. У Шариков мам не бывает». «А откуда Шарики берутся?» Стасик был рад сменить разговор. «Не знаю. Вспыхивают, вот и все». «Прямо из пустоты?» «Наверное, да. Я Чичу и не хотел распылять, просто так спросил. А что с ним делать-то?» «По морде бы ему надавать», — мечтательно отозвался Стасик. «Ты не мог бы дать мне такую силу, ну, влить энергию. У тебя ее вон сколько. Черный покрывал порвал, поезд остановил». «Так это я сам. А другому как силу передашь? Да, наверное, тут и не в силе дело». «А в чем?» — обиделся Стасик. «Думаешь, мне смелости не хватает? А что в ней толку, если их всегда вон сколько? И все такие дылды?» Шарик задумчиво спросил. «Может, мне самому попробовать накостылять ему? А вдруг не рассчитаю? Это ведь не поезд. Трахну посильнее толкающим импульсом, а от него рожки да ножки». «Нет уж», — опять испугался Стасик. «Лучше не пробуй. Он рассыплется, потом не соберешь. Ты лучше вот что. Раз ты можешь всякое такое, раз для себя шарик сделал пластмассовый, может, ты мне новые коньки сделаешь?» «Да, это запросто. Если хочешь, можно с ботинками». «Правда? Из ничего сделаешь?» «Не, надо из чего-нибудь. Например, из полена. Главное, чтобы масса была примерно одинаковая. Тогда я перестрою вещество по заданному образцу». «У меня ботинки 33 размер, но лучше делай 34, чтобы на теплые носки». «Ох, нет». «Что?» «Мама сразу же спросит, откуда коньки?» «Ну и скажешь». «Так она и поверит».